Первое послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы приступаем к последней лекции, касающейся замечательного и поучительного первого послания апостола Павла к Коринфянам. Кроме других обстоятельств, затронутых в нем апостолом, Павел также ответил на важные вопросы их. Наиболее центральным и глубоким является вопрос воскресения из мертвых. Последняя 15 глава может быть разделена на две части, с 1 стиха по 34 и с 35 стиха по 58. В первой части заключается вопрос о воскресении мертвых, а во второй апостол Павел глубокомысленно и ясно освещает факт воскресения Христа Иисуса из мертвых и грядущее воскресение верующих в Него. Здесь апостол освещает вопрос, в каком теле воскреснут верующие и как это совершится. Выслушайте слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 24 стихе. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Апостол Павел называет неразумными тех, кто не верит в воскресение мертвых. Утверждает он снова великую истину, что смерть является переходом, дверью в жизнь иную, для верующих прекрасную и вечную. Тело человеческое отличается от тела скотов, птиц и рыб. 39 стих. Это свидетельствует о том, что наше тело будет приготовлено для жизни загробной, и несомненно, что оно будет более прекрасным и удивительным для нас, как прекрасна бабочка, мотылек, освободившись от кокона, летит в воздухе, поражая любителей природы своей красотой. Новое тело человека будет очаровательным, потому что оно уподобится телу Христа Иисуса. «Сеется тело душевное, а восстает тело духовное», говорит апостол Павел в 44 стихе. «Оно будет даровано нам Богом для вечности. Ни боли, ни страданий, ни скорби оно больше не испытает». Христос удостоит нас войти в славу Его. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Стих 45. Христос победил смерть воскресением Своим. Он прообразный второй Адам. Кровь и плоть не наследуют Царство Божие. Евреи не кушали крови, потому что в ней жизнь земная, душевная. По воскресении из мертвых тело Христово не имело в себе крови, потому что она была пролита на кресте Голгофском. Но кости и плоть он имел в теле воскресения. Ученики легко узнали его. Так и наше уничиженное тело преобразится, продолжает увещевать и убеждать верующих апостол Павел. Филиппийцам 3 глава, 21 стих. «И станет оно славным и бессмертным, как тело Христово». Такими словами апостол ответил коринфянам на их вопрос, в каком теле придут христиане. Стих 35. И говорит апостол Павел в 49 стихе. «И как мы носили образ перстного, так будем носить и образ небесного. Это великая тайна Божия, и ее он открыл Духом Святым, верующим в Коринфе». Стих 51. На это пришло время, и Бог даровал великое откровение. Ключи принадлежат воскресшему Христу Иисусу. Откровение 1 глава, 20 стих. Итак, мы должны понимать план Божий для народа своего, который близится к своему завершению. 15 глава с 51 по 58 стих. О, какой славный момент будет в бытие человечества, когда Господь позовет Церковь свою к себе, когда почившие во Христе воскреснут, а живущие, верующие в Него, изменятся в теле своем для жизни небесной с Ним. Сатана будет постыжен, а неверующие люди на земле будут смущены, встревожены, хотя по научению дьявольских духов атмосфера земли не перестанут опровергать истину Евангелия, по-своему объяснять исчезновение части человечества. Противник Господа придумает свои теории вирусов, уничтожающих тело человека и так далее. Друг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Стих 52. Церковь Христова и апостолы ее настолько были в тесном общении с Господом, что ожидали Его второго пришествия во всякое время, даже в их периоде жизни. Эти слова снова подтверждают сказанное выше о воскресении первым, верующих и спасенных Христом, и о том, что тела живых чад Его изменятся чудесным образом, получат тело воскресения. Вместе они поднимутся в небеса для встречи грядущего Господа Иисуса Христа во славе. Он первый воскрес для оправдания нашего, первенец из мертвых, как говорит Писание, а потом последует за Ним Христовый в тот час, который известен Ему и Отцу Небесному. А Дух Святой возвещает через слово Евангелия, что это время приближается. Тогда исполнится сказанное раньше: «Поглощена смерть победою». Стих 54. Да будет прославлен Бог, который дает победу нам через Христа Иисуса. Эффективность смерти Господа Иисуса Христа и Его славная победа подтверждается апостолом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечтетен пред Господом. Стих 58. Труд наш для Господа на этой земле может казаться нам незначительным, но будем помнить, что он связан с вечностью. Потом мы узнаем и возрадуемся больше. Доживем мы достойно на этой земле, дабы и в вечности оказаться нам достойными во Христе Иисусе, Искупителе нашим. Апостол Павел заканчивает 15 главу, которая является одной из величайших доктрин христианской веры, призывом нежным к братьям-служителям Христа и ко всем верующим в Него быть твердыми и непоколебимыми. Наш век весьма опасен и труден для чад Божиих. Дьявол напрягает все адские силы, чтобы сделать ущерб Церкви Христовой, нарушить ее устои, ослабить веру в сердцах. А в других странах он совершает гонения за истину, преследует искренне верующих, устрашает вестников Евангелия смертью и мучениями. Но врата ада не одолеют верных Иисусу Христу. Они не отступают перед Ним, а наоборот, делают наступление. Приближается к вратам Его защитительных стен. Победа принадлежит Христу, Царю истинного мира. Глава 16 этого послания является заключительной. В ней апостол Павел открывает озабоченность своего доброго сердца о верующих в Иерусалиме, которые в то время были в нужде материальной, а также гонимы за проповедь Евангелия. Он просит коринфян принять участие в помощи для них. «Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим». Стих 3. Следующие слова за этим открывает большую скромность и смирение апостола Павла. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут. Апостол Павел намеревался пробыть в Коринфе более продолжительное время, надеясь провести там целую зиму с 4 по 8 стих. Несомненно, это на сердце его было желание преподать им наставление для победоносной христианской жизни, а также утвердить их в основах христианской веры и надежды. В стихах с 13 по 14 звучат слова великого духовного вождя и наставника. «Бодствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Но кроме этого, любовь должна пребывать в сердцах их. Противники были всюду вокруг них, поэтому бодствование было весьма необходимо. Господь Иисус Христос шел мужественно на Голгофу. Он наш пример во всем, не только пример, но и сила наша, потому что пребываем в сердцах наших. Да изливается любовь Божия в сердца наши Духом Святым, да будем мы совершать служение Его мужественно, без страха и боязни. Аминь.